«Да мы тут невидимку ищем», — ответил я за нас двоих. «А, ну и ищите». Странно, что это не удивило библиотекаря, хотя, возможно, нам косвенно подтвердили, что и Ретивер все же здесь есть. Я быстро прошелся по библиотеке. Осмотр очень сильно меня порадовал, второго выхода нет, а побег через окно выглядел маловероятным, так как они арочные и никак не открывались. Ломать окно Тивер вряд ли будет, Академия это не оценит. Вернувшись к Сейферу, я дал жест рукой охранять дверь. Он мне кивнул, и я со спокойной душой отправился на поиски Яри. Возможно, для этой задачи лучше бы подошел Бьянка, так как он владеет техникой усиления глаз, но не факт, что это поможет увидеть ему искажение. Да и Сейфер в любом случае будет мне помогать, наблюдая за залом. Я создал себе ледяную палку и стал планомерно простукивать библиотечные ряды. Ладонь порядком замерзла, но в целом собственный лед ощущается не таким холодным, каким должен. Больше меня напрягала вода, которая капала с палки. С другой стороны, это было и неожиданным плюсом. Дело в том, что Тивер скорее всего не будет стоять на месте, осторожно прячется по разным углам. Играть в такие догонялки можно до бесконечности, но вода все меняет. Летать невидимка не может. Если на полу будет вода, то Тивер начнет оставлять следы. Сообразив это, я убрал палку в сторону и создал крошку из льда. Это отличная сигнализация, а также идеальный метод нащупать невидимку. Но прежде надо было договориться с библиотекарем. Начинать такую операцию, не спросив разрешения, было некрасиво. «Извините, а я могу раскидать здесь крошку льда?» Библиотекарь отвлеклась от книги и посмотрела на меня. «Можешь, но, пожалуйста, не засыпай льдом книги». «Хорошо, я уже чувствовал, как заволновался Яри. Пара минут, и я полностью проверю библиотеку. Жаль только сразу не догадался до такого способа, но тут все, как обычно, многие вещи приходят на ум только в процессе дела. После того, как я засыпал половину библиотеки, невидимка сдался сам. Он стоял возле решетки с самыми секретными свитками в академии. Вряд ли там было что-то чрезвычайно важное, однако решетка как минимум показывала желание защитить эту секцию библиотеки. «Признаю, вы успешно справились с моей поимкой, я видел только глаза Яри и в них читалось определенное недовольство. Проигрывать он явно не любил. Можешь забирать этот ключ». Слова на записке я помнил хорошо, там написано «отнять у Яри ключ», а не «получить при капитуляции». Отнять как ни крути предполагает некий силовой процесс, так что в добровольную сдачу ключа я пока не верил. Возможно, Тивер лишь делает вид, что сдается. Правда, это не мешает мне задать пару вопросов. Отчего этот ключ? Вопрос не в том, отчего этот ключ, вопрос, где конечная точка, и где же она? В тренировочном зале номер 37, сказал конечное место, неужели задание закончено, ты напряжен, это хорошо, но не беспокойся, это действительно конец задания. Вы оба прошли посвящение в Шиноби, вам осталось только освободить ваших одноклассниц. Бери ключ и иди со мной в тренировочный зал. Развязка получилась довольно неожиданная. Может, нам нельзя верить, что это конец. Может, в конце будет какая-то подлость. Это все как-то подозрительно. Честно признался я. Я говорю правду. Пошли. Яри кинул мне ключ и пошел к выходу. Я посмотрел на Сейфера. Он тоже был несколько насторожен. Но все же мы пошли за Яри. Худшие предположения не сбылись. Задание действительно было закончено. Мы пришли в тренировочный зал, где находились наши девчонки под присмотром одного единственного шиноби в черном. Девушек заковали знатно. Их подвесили цепями к стене, как делают с особо опасными заключенными в тюрьме. Что примечательно, вокруг Изабеллы была почерневшая стена. Она, очевидно, создавала вокруг себя огонь в попытке сбежать. «Кассю освобождаю я», — заявил Сейфер, сообразив, что ключ открывает кандалы. «Тогда открывай Изабеллу тоже», — ответил я, передавая белобрысому ключ. «У меня не было дикого желания освободить девушек от оков своими руками. Раз Сейферу это важно, то пускай он этим и занимается. Помог он мне отлично, так что заслужил награду». Дзинь-дзинь. Первая узница была освобождена. Кассия улыбнулась сначала мне, а потом Сейферу. «Спасибо, мальчики. Нам сказали, что если вы не придете, то мы провисим здесь всю ночь. Вот садюги», — возмутился Сейфер. «Но могла не сомневаться, я спасу тебя от чего угодно». «Спасибо, Сейфер. Кстати, а как вы освободились от своих оков? О, там вообще классно получилось, Сейфер», — взревела Изабелла. «Освободи меня наконец. Ты еще успеешь поболтать с Кассандрой. Ой, Точно, я про тебя совсем забыл. Сейфи ринулся к Изабелле, но на полпути остановился. Я тут подумал, а стоит ли тебя спасать? Ты про меня гадости говорила. Еще и хотела затащить в мужской гарем. Сейфер, хватит болтать, освободи уже меня. А вот я думаю, стоит ли, хотя знаешь, если вступишь в мой гарем, то я тебя освобожу. Сейфер, ты идиот, у меня 5 чаш хаку, а у тебя одна. Из нас двоих есть смысл гарема только для меня. Называешь меня идиотом и после хочешь, чтобы я тебя спас? Да иди ты к черту, Изабелла. Проси кого-то другого. Сейфер повернулся к Яре. А мне обязательно освобождать Изабеллу? В целом нет, вы с Браумом можете идти, а вот Медичи придется остаться. Она свое посвящение еще не прошла. Да ладно, Яре, махнул рукой второй шиноби. Давай отпустим девчонок, пускай идут спать. Они прошли через плен, это можно засчитать за посвящение. Хорошо, нехотя согласился Тивер. Пускай идут, будем считать, что они прошли посвящение. Вот с девчонками всегда так, чуть возмутился Сейфер. Чуть что, так для них особые условия. А мы в это время с Браумом как ненормальные бегали по всей академии. Август, умоляю, жалобно взывала Изабелла, пожалуйста, возьми ключи у Сейфера и освободи меня. На, белобрысый кинул мне ключи и сразу же пошел к Медичи. Делать нечего, пойду открою, мне это несложно, а после с чистой совестью пойду спать. Изабелла была так рада освобождению, что аж обняла меня. Каких-то эмоций это не вызвало. Я слишком устал для эмоций, хотя казалось бы это должно быть приятно, когда тебя жарко обнимает красивая девушка. Август, большое спасибо. Как понимаю, это ты был головным мозгом в вашей паре. Надежды на Сейфера у меня не было, но на тебя в определенной степени я рассчитывала. Суть испытания нам уже рассказали, задание было крайне заковыристым. Ты молодец, спасибо. Если захочешь в мой гарем, я приму тебя в любой момент. Я отрицательно покачал головой. Шутка меня немного позабавила. Изабелла явно говорила не всерьез. Нет, в мужской гарем я не собираюсь. Ахах, если что, я шутила. Знаешь, если бы у меня не было 5 чаш хаку, я бы, возможно, пошла к тебе в жены. Август, ты бы меня взял под свое крыло? Учитывая соотношение чаши, думать над этим нечего. Ну да, согласна. Еще раз спасибо, Август. Глава 16. Избавиться от грез. Утром я чувствовал себя восставшим из мертвых. Нет, в какой-то степени я и есть восставший из мертвых. Но я не об этом. Мышцы болели от вчерашних нагрузок, а голова хотела спать. На утреннем сборе я только и делал, что зевал. Ладно, хоть Илька подошла и не дала мне заснуть разговором. Так получилось, что я пришел на тренировочную площадку одним из первых. Тут еще были Сейфер с Кассей, но я в их компанию не лез. Ави, Август. Поздоровалась Ика, закрыв мне солнце своей тенью. «Ави», — ответил я сонно, сев на деревянную платформу, я был уже близок к тому, чтобы уснуть. Причем я этого даже не заметил. «Пожалуй, будет лучше встать на ноги. Ты меня жутко удивил. Первое место рейтинга. Я глазам не поверила, когда увидела. Да я и сам себе удивился. Но ты тоже молодец. Попала в А-класс, обогнав очень сильных конкурентов. Ахах, ты не представляешь, как я вчера прыгал от счастья. Тело прямо норовило отправиться в пляс, а улыбка не сходила с лица. Римус подтвердит, он меня видел. Кстати, а где Римус? Мы вышли из общежития вместе, но его вызвал на разговор директор. А во, они в курсе зачем? Нет. Но вопрос, кажется, не самый серьезный. Римус предположил, что дед хочет прочитать ему очередную нотацию. Хотя, возможно, Хесперус просто хочет узнать, как внук умудрился завалить посвящение в шиноби. Римус завалил посвящение. Ну хотя бы не я одна в классе опозорилась. А ты прошел первую ночь? Ага, с Сейфером на пару. На самом деле мне кажется глупостью считать позором провал на посвящении. Не расстраивайся сильно на этот счет. Спасибо. Но все же это обидно. Меня сегодня ночью терзала мысль, что из-за этого я могу не попасть к наставнику. Точно, наставничество. Эта практика Академии совершенно выпала у меня из головы. Помимо основных преподавателей Академии, некоторых курсантов берут на обучение действующие шиноби. Речь о самой элите Хакумата, шиноби второго ранга или даже первого. Причем к наставникам могли попасть не только курсанты из А-класса, но и вообще кто угодно из Академии. Если, конечно, окажешься достоин по мнению наставника. Вряд ли наставники обратят внимание на такую ерунду, успокоил я Ика. Им скорее будет интересна твоя специализация в магии. Ох, ну тут у меня много конкурентов. Девушка улыбнулась. Магия воды одна из самых распространенных стихий, так что к наставнику попасть будет сложно. Хотя с другой стороны и наставников по воде тоже много. Август, а ты уже определился со своей стихией? Вопрос интересный. Нет, еще не определился. Надо посмотреть, как пойдут тестировочные касания. Пока я знаю только то, что могу с легкостью создавать лед. Еще бы, ты же из рода Браун. Обычные люди начинают с касания на создание воды, а ты сразу способен на более сложную магию. Вода точно будет тебе подвластна, но ты, как понимаю, нацелился на воздух. Эйка вновь улыбнулась. Кажется, девушка воспринимала меня превосходящим ее по силе и таланту. Вот что значит занять первое место рейтинга. Раньше я был у подножья горы и сливался с толпой, а теперь оказался на вершине, где на тебя смотрит со всех сторон. Вопрос про воздух в качестве стихии заставил меня задуматься. Магия имеет 5 основных классификаций, 4 стихийных и специальная, которая не отнести к какой-либо стихии. Шиноби, как правило, концентрируются на 2, редко 3 направлениях. Одно основное, одно вспомогательное и одно, если получится. Причем к стихии в обязательном порядке берут специальное направление как минимум для защитного покрова. Без этого касания шиноби слишком уязвимы. Да и специалка нужна еще для кучи другой полезной магии. Нет, владеть всеми видами магии можно, но напичкать свое тело слишком разнородными путями касания плохая идея. Лучше быть мастером в одном направлении, чем владеть 5 на уровне новичка. Причем стихии неравнозначны. Воздух самая сильная, на 2-м месте вода, на 3-м земля, а самая слабая стихия, что довольно странно, огонь. Многое, разумеется, зависит от самого шиноби, но в общем случае маг воздуха воспринимается как серьезная угроза, а маг огня как незначительная. А еще между стихиями была разница в освоении. Во-первых, это связи, воздух связан с водой, вода с землей, а земля с огнем. Выбрать 2 направления без связи — это равнозначно тому, чтобы угробить себя как шиноби. По этой причине никогда не бывает сильного мага воздуха, владеющего огнем, эти 2 направления на разных концах стихийной связи. Вторым же моментом разницы в освоении было то, что все те же огонь и воздух – самые сложные стихийные направления. Сделать приоритет на воде и земле легко, а вот на воздухе и огне еще надо постараться. Тут поможет только генетика или просто спонтанная природная предрасположенность. Между какими стихиями я выбирал? По сути, между водой и воздухом. Я не знаю, потяну ли 3 направления развития, так без специалки обойтись нельзя. В идеале мне надо овладеть воздухом и водой, но не факт, что у меня есть предрасположенность к воздуху. У браумов воздушные шиноби были очень редко. Наша стихия вода с приоритетом на магию льда. Овладеть воздухом было бы круто, но пока ничего не могу сказать на этот счет. Если есть предрасположенность, то попробую. А если нет, то сконцентрируюсь на воде с небольшой надеждой позже взять воздух. Да, хороший план. А я уже даже не думаю о воздухе. К сожалению, это направление у меня не пошло. Но ничего страшного, буду хорошим магом воды. В этом ничего страшного было много боли. Висконти — это клан воздушников, и будучи магом воды, Эйка была здесь чуть ли не белой вороной. Чтобы не скатить свою родовую ветку в статус Инкиус Висконти, Эйка должна стать первоклассным магом воды. Мне вдруг вспомнилась Изабелла. Тот момент, когда она поджигала воздух возле себя, чтобы избавиться от веревок. Можно было подумать, что девушка маг огня, но нет, ее стихия воздух, и потому, что я вчера увидел, она уже владеет сложными касаниями. Стоило вспомнить про собирательницу гаремов, как она появилась у меня за спиной. Ави, ребята, что-то вы рано пришли. Ави, госпожа Висконти. Эйка поклонилась и очень ощутимо внутренне сжалась от появления Изабеллы. «Иди погуляй, Эйка, я хочу поговорить с Августом». «Да, госпожа». Девушка еще раз поклонилась и ушла. Ситуация оставила у меня неприятный осадок, мы разговаривали, а Изабелла просто взяла и прогнала Эйка. Так дела не делаются. «Ави, Изабелла, скажу честно, мне неприятно, что ты прогнала Эйка. По-моему, это было очень некрасиво с твоей стороны. Может быть, но понимаешь, в жизни важна определенная наглость. Передо мной парень, который мне интересен, и я не хочу его с кем-то делить. В определенной степени я был согласен с Изабеллой. Когда я увидел Юлю, то практически с первого взгляда в нее влюбился. Подумал, что именно с такой девушкой я хочу быть. А Юля в тот момент разговаривала с Лавеласом Костей Быстровым. Я прям почувствовал, что Костик только-только познакомился с Юлей, и потому я сразу же подошел отбивать у Быстрова столь хорошую для него девушку. Я прям в наглую зашел и с локтя оттолкнул Костика, сказав, что его разыскивает Света, бывшая, с которой Быстров недавно расстался. Вот таким вот образом я добыл себе жену. По сути, я тоже действовал по принципу «передо мной человек, который мне интересен, и я не хочу его с кем-то делить». Но только дело в том, что нет расклада, при котором я буду с Изабеллой. Она, понятное дело, хочет забрать меня в гарем. Я для нее очень хороший вариант как по генетике, так и по фамильному статусу. Может, к этому еще и личная симпатия добавилась. «Изабелла, мы вчера уже все обсудили. Я никогда в жизни не пойду в мужской гарем. Пожалуйста, не трать на подобные разговоры свое и мое время. Август, а я и не предлагаю тебе идти в гарем. У нас может быть отличный моносоюз. Думаю, я смогу уговорить на это клан. Конечно, потеряются несколько моих чаш, но зато мне не придется рожать пятерых. Такая перспектива не очень заманчива, хоть я на нее и готова. Ахах». От слов Изабеллы я немного опешил. Нельзя вот так с утра пораньше грузить столь серьезными вопросами. Если думать о благополучии клана Браум, то союз с Висконти действительно отличный вариант. Она воздушный маг с бешеной генетикой. Разве что конма Браумов от этого может потеряться, но если Изабелла согласна не пробуждать конму до первого ребенка, то этот брак будет иметь смысл. Другой вопрос, хочу ли я быть с Изабеллой, и еще больший вопрос, позволит ли клан Висконти такой брак. Изабелле может и не хочется рожать пятерых, но клан и Хакумат в этом очень заинтересованы. Собственно, такое возражение я и дал Изабелле. Ломать голову слишком сильно мне не хотелось. У меня две чаши, у тебя пять. Очень маловероятно, что клан Висконти одобрит такой союз. А у тебя же третья чаша почти есть. 3 и 5 это вполне приемлемый вариант. Третьей чаши у меня пока нет и не факт, что будет. Да ты понимаешь, что мне нужна жена без конмы. Конмы я еще не достигла. Изабелла подошла ближе ко мне. Август, тут скорее вопрос в том, хочешь ли ты иметь такую прекрасную жену, как я. Изабелла, скромности тебе не занимать. Лицо девушки приблизилось ко мне еще ближе. Так что, какой твой ответ? Честно сказать, у меня нет ответа. Надо серьезно подумать. Да и опять же, многое зависит от клана Висконти. Изабелла положила руку мне на грудь. Это уже слишком. Но Висконти ничего не смущало. Август, что говорит тебе сердце? Только от этого ответа я буду отталкиваться при разговоре с главой. А сердце как раз таки стало биться сильнее. В точности как при влюбленности. Но все же мозгом я не чувствовал симпатии к Изабелле. Тут, похоже, было применено мастерство Кунайчи по околдовыванию мужчин. В свою сердечную встревоженность я совсем не верил. Нет, Изабелла красивая и интересная девушка. В такую не заметишь, как влюбишься, особенно если та и сама проявляет открытую симпатию. Единственное, мне немного не нравился ее характер, ее властность. Чтобы такая дама подчинилась и стала кроткой, надо быть очень сильным. Но даже это не будет гарантией нормального брака. Блин, ну она меня и загрузила. Вопрос уже казался решенным, и я думал, что не придется ломать голову над этим браком, но Изабелла взялась за меня серьезно. Она хотела получить ответ здесь и сейчас. Честно говоря, в прошлой жизни было легче с отношениями. Кто понравился, на то и женись. Тут же брак – это взрыв мозга. Надо кучу моментов учесть. И фамильная нужна, и без конмы, и с нужным числом чаш. А кроме того, хочется, чтобы человек был хорошим, подходящим. Ведь не зря же говорят про отношения, что это поиск второй половинки. Дам Изабелле отрицательный ответ. Я очень сильно не уверен, что буду доволен такой женой. Тот же эпизод с Эйко. Изабелла могла быть доброй и теплой, но одновременно с этим внутри нее жила определенная жестокость. Вот Эйко не такая. Она добрая и улыбчивая снаружи и такая же внутри. У нее две чаши, у нее нет конмы, она красивая. Вот, по-моему, это уже идеальная жена. Если кого и добиваться из Висконти, то Эйко. По крайней мере, сейчас я вижу такой расклад. Изабелла не мой вариант. Я уже хотел давать ответ, но вдруг к нам в разговор влезла Акими. Ави, а чем вы тут двое занимаетесь? Изабелла убрала руку с моей груди. Ничего особенного. Август, подумай над моим предложением. Девушка ушла к брату, который все это время стоял неподалеку и что-то читал. Чтение это в принципе было любимым занятием Максимилиана. Причем он читал не учебники, а развлекательную литературу из Висуса. Романы про шиноби – это очень популярная тема. Правда, те, кто их пишет, часто даже анхи не владеют. По этой причине без слез большинство книг про шиноби читать нельзя, но Максимилиану они почему-то нравились. Так о чем вы тут так близко, во всех смыслах, общались? Не стыдно средь бела дня такое устраивать? Акими обвиняла меня, но при этом и сама подошла ко мне чересчур близко. Между нами было буквально полметра. Август, неужели Изабелла уговорила тебя на мужской гарем? Что такого ценного она предложила? В мужской гарем я не пойду. Пхух, я уж испугалась. Как посвящение прошло, Акими чуть тыкнула меня пальцем в живот и отошла на более приемлемую для разговора дистанцию. Посвящение прошло успешно, но не без сложностей. А вот мне дали жутко простое задание. Вздохнула красноволосая. Причем я просила у куратора ночи дополнительное задание, но он отказал, представляешь. Сказал, что я его замучила до смерти, а я ничего такого в целом и не делала. Ну так, немного поигралась своей канмой. Акими уже достигла канмы, не знал этого. Интересно, что у нее за вариации канмы, призыв огненного зверя, как бывает у большинства дау, или что-то более разрушительное. В любом случае радовало то, что Акими можно вычеркнуть из списка возможных жен. Я уже определился добиваться Ика, но как ни крути, вокруг меня была куча других девушек, каждая из которых по-своему хороша. Акими, да ты кого хочешь замучаешь до смерти? Ой, красноволосая смотрела мне за спину. Там Айза Тивер идет, похоже, пора строиться. Тивер куратор нашего класса, немного удивился я. Такой информации ко мне не поступало. Ага, я догадалась об этом из-за экзамена, а после спросила лично. Смотри, там еще и Дариус. Неужели он наставник в этом году? Я насторожился. Слова про Дариуса покоробили своей неправдоподобностью. Насколько знаю, он никогда не был наставником у курсантов. Может, все это шутка Акими? Я обернулся. Нет, действительно, Дариус идет вместе с Айзой. Они далеко, но идут они явно к нам. Эта тренировочная площадка находится прямо у заградительной стены, и других примечательных мест рядом не имеется. Какой же этот Дариус высокий и широченный. Его рост чуть ли не 2,5 метра, такие люди редкость, но они все же встречались в этом мире. Настоящий великан. Айза на его фоне просто куколка, хотя она ростом с меня. Без какого-либо сговора все начали строиться. Какой-то жесткой армейской стойки здесь не требовалось, но по линеечке все встали. Однако прежде чем встать в строй, мне передал записку Римус, который только-только пришел на площадку. Битуси сказал, что записка от директора, и я должен сразу ее прочитать. Сообщение было коротким. К вам придет Дариус. Тест будет сложным, но ты обязан его пройти. Тебе непременно нужен такой наставник. Все же Дариус здесь для роли наставника. Этот шиноби один из немногих в Хелсбери, кто обрел статус легендарного шиноби. Так говорят о тех, кто вышел победителем из множества невозможно тяжелых битв. О тех, кто одним лишь своим именем наводит ужас на хакуматы других стран. Дариус от рождения не был фамильным, но с самого детства он обладал невероятным запасом анхи, отчего его называли монстром во плоти. И как будто этого мало, Дариус еще и стал владельцем Гзинтаха Шиджига, исполинского размера меча, который пожирает анхи своих врагов, постоянно усиливаясь. Причем Джига Дариус добыл в бою, забрав его у прошлого владельца и оставив в том бою свою правую руку. Сейчас, правда, конечность заменена искусственной рукой, которая завернута в красную обветшалую намотку. Красную не от красителя, красную от крови врагов. Дариус полностью прошел Вторую мировую войну хакуматов, будучи подростком, а после, 15 лет спустя, последнюю войну с Чоганом. Тогда за Дариусом окончательно закрепился статус легендарного шиноби хакумата. Некоторые даже считают, что он не уступит по силе любому из 4 тайдзю. Кто у Дариуса за спиной? Послышался шепот Сейфера. Это люди? Да, тихонько ответила Медичи. Я не понимал, про каких людей говорили одноклассники. Мои глаза ничего не видели. За спиной у Дариуса огромный меч, но никаких людей я не видел. Очевидно, эта Тивера использует свою канму, только не понимаю, что она хочет скрыть. Когда Дариус был метрах в 50 от нас, я почувствовал очень сильный источник анхи. Я этого даже сначала не понял. Почувствовать чужое анхи очень сложно, если ты не сенсор. Но тут было столько энергии, что, кажется, ее почувствовал бы даже обычный человек. Она прямо давила. Меня взяло гнетущее чувство жути, которое усилилось по мере того, как приближался Дариус. Говорят, сенсоров трясет, когда они чувствуют чересчур сильный источник анхи. Вот сейчас со мной было что-то подобное. Я, правда, не трясся, но все же испытывал очень сильный внутренний дискомфорт. Ави, я Айзативер, куратор вашего класса. Сейчас по плану организационный сбор, но прежде чем мы начнем, я хочу представить вам легендарного шиноби Дариуса Бергера. Он выразил желание взять себе ученика и хочет. Хватит слов, Айза, Дариус говорил спокойно, без какого-либо раздражения, но все же его голос звучал очень грубо. Да, конечно, начинайте. Дариус чуть повел скулой и пристальным взглядом прошелся по всему А-классу. Честно говоря, мне было слегка не по себе. От этого человека прямо сквозило войной и кровопролитными сражениями. Его лицо изрезано множеством мелких шрамов и одним крупным. От лба через глаз и край губы до самого подбородка. Странно, что Дариус остался зрячим от такого. Хотя, возможно, этот глаз искусственно созданный. Здесь, в Академии, вас учат многому. Учат созданию касаний. Учат применению стратагем. Учат, как сражаться с порождениями магии. Дариус говорил медленно, акцентируя внимание на каждом слове. Но вас не учат здесь тому, что вы будете убивать. Вас к этому готовят. Вам рассказывают, как это делается. Где у человека слабые места. Однако вас не сталкивают непосредственно с убийством человека. Откладывают это на потом, на время, когда начнется война или что-то подобное. И в этом я вижу огромную ошибку. Первое убийство для большинства сопряжено с огромным ужасом. Это кажется ненормальным. Это потрясает сознание и даже вводит некоторых в ступор. По этой причине я и считаю необходимым давать курсантам жертву для убийства. После выпуска из Академии вы все получите полноценный статус шиноби и ранг, соответствующий вашей силе. Но без первого убийства у меня не повернется язык назвать вас шиноби. Без первого убийства вы думаете, что можно сражаться с честью, что есть какой-то правильный способ убивать врагов, но это неправда. Вам нужно пережить настоящий ужас смерти, чтобы избавиться от этих иллюзий, избавиться от этих грез. Дариус протянул вправо руку, и из невидимости вышли трое людей со связанными кандалами руками, да так, что ладони развернуты в разные стороны. Это трое шиноби из Чогана. Люди Твайса уже выбили из лазутчиков все нужные сведения, и эти трое не представляют больше никакой ценности. Чоган пойманных шиноби ни на кого не меняет. Для этих троих остается только смерть. Дариус ухмыльнулся. Есть желающие это осуществить? Выйдите из строя. Глава 17. Гладиаторские бои. Тест от Дариуса поверг меня в определенный шок. Нет, я, разумеется, понимал, что ремесло шиноби связано со смертью и кровью, но все же на мой взгляд это ненормально, тащить для казни лазутчиков на занятия кадетов. Я говорю чисто про моральные устои. Мозгом я, конечно же, понимал, что хочет Дариус, и почему он этого хочет. За обучением магии и бесконечными тренировками можно легко забыть, что конечная цель для шиноби – это убивать монстров или же врагов, без разницы. Шиноби – это оружие. Ружье может годами висеть на стенке, но в нужный момент оно должно выстрелить. Такова жизнь военных, что в этом мире, что в моем прошлом. Обучаясь стезе летчика, я никогда не имел желания нести смерть из кабины истребителя. Но я был к этому готов. Если бы пришел соответствующий правомерный приказ, я бы его выполнил. Справа от меня из строя вышел Кацуахура. Этот парень ни о чем не задумывался. Решение у него заняло буквально пару секунд. Затем вышли Сейфер и Изабелла. Я тоже сделал шаг. Хесперус в записке написал, что я обязан пройти тест Дариуса. Очень вероятно, что легендарный шиноби здесь как раз из-за меня. Слишком уж все совпало. Я имею связь с Тензинара, и потому мне хотят предоставить самое лучшее обучение. Достаточно, сказал Дариус. Правда, у нас проблема, вас четверо, а лазутчиков трое. Но этот вопрос мы легко решим. Ведь насколько я вижу, не все из вас осознали, что с шиноби Чогана придется драться на смерть. Причем это будет честный бой по отношению к лазутчикам. Я убью любого, кто вмешается в схватку, даже если наш курсант будет находиться при смерти. Это будут бои исключительно один на один. Один умрет, один выживет. Все как на гладиаторских аренах старого Весуса. Дариус ухмыльнулся. Возвращайтесь в строй, если не готовы к сражению. В этом нет ничего зазорного. Шиноби должен четко понимать свои лимиты прежде, чем вступать в бой. Я говорю сразу, все трое лазутчиков имеют уровень крепкого третьего ранга, а в некоторых аспектах даже тянут на второй ранг. Кто-то из вас способен победить такого врага, а кто-то сдохнет уже в первые секунды боя. Подумайте дважды прежде, чем принять решение. Я вас не тороплю. Ах да, совсем забыл сказать, если убьете лазутчика, то я возьму вас в ученики. Я полагаю, что мой тест отсеет всех слабаков. В воздухе повисло напряжение. Все, включая меня, крепко задумались, а стоит ли лезть против третьего ранга. Это еще не элита шиноби, но уровень все равно серьезный. Лично про себя могу сказать, что бой с третьим рангом закончится моей смертью. Иллюзий на этот счет я не имею. Ранговая система одинакова во всех хакуматах, лишь немного отличаются требования и нормативы для получения ранга от хакумата к хакумату. Градация шиноби имеет 7 следующих категорий. 1. Тайдзю, глава хакумата, погоны, золотая звезда. 2. Старший шиноби первого ранга, в разговоре сокращают до просто старший, погоны, один большой серебряный треугольник и три маленьких на углах большого. 3. Шиноби первого ранга, погоны, один большой серебряный треугольник. 4. Шиноби второго ранга, погоны, два средних серебряных треугольника. 5. Шиноби третьего ранга, погоны, три маленьких бронзовых треугольника. 5. Шиноби четвертого ранга, погоны, толстая полоска. 6. Младший шиноби четвертого ранга, в разговоре сокращают до просто младший, погоны, две тонких полоски. 7. Особая категория, специализированный шиноби, без погон, действуют скрытно. Выпускники Академии гарантированно имеют младший четвертый ранг после окончания учебы. Если сданы нормативы, то шиноби получают и ранг выше вплоть до второго, если речь о каком-то гении. Чтобы получить первый ранг, одних нормативов уже недостаточно и надо проявить себя на службе хакумату. Грубо говоря, сдать нормативы в бою против реального врага. На каком примерно ранге находился я? По усилению тела я, может, и тянул на полноценный четвертый ранг, но вот по всему остальному, я пока способен только на одно касание. О каком бое с третьим рангом вообще может быть речь? Смотря правде в глаза, даже на пределе своих лимитов мне не победить шиноби третьего ранга. Причем речь о бое на смерть. Думаю, эти лазутчики будут очень рады забрать курсантов Халсбери с собой на тот свет. Я развернулся и направился на свое прежнее место. «Слабак», — сказал мне в спину Кацуахура. Это меня внутренне покоробило. Дариус сказал, что нет ничего зазорного в том, чтобы отступить, но отступление — это есть отступление. Я не смог принять этот вызов. Что еще более погано, я не попаду в ученики к легендарному шиноби, которого скорее всего прислали как раз из-за меня. Сказать честно, Дариус не сильно импонировал мне как человек, но без всяких сомнений он первоклассный наставник. Его опыт огромен, а подчиненные одни из лучших в хакумате. То есть тренировать своих людей он точно умел. Кадетов Дариус может и не обучал, но зато он повышал уровень множества шиноби, уже выпустившихся из академии. Кроме меня никто больше не уходил. Я считал свое решение полностью верным, но все же меня угнетало то, что одноклассники готовы принять такой серьезный вызов, а я нет. Первый номер рейтинга называется. Смешно, да меня тут любой в смертельном бою уделает. Но ничего, скоро я освою десяток касаний и тоже буду что-то из себя представлять. Времени подумать хватило? Спросил Дариус. Вас осталось как раз трое. Можно начинать. Оковы одного из лазутчиков открылись. Дариус при этом не сделал никакого движения, но очевидно, это он управлял процессом. Кто первый хочет вступить в бой? Я готов, уверенно отозвался Кацуа. Хорошо, приступай. Всем остальным советую отойти на край площадки. Дариус стал отходить и сам. При этом он стал говорить еще более жестким тембром голоса, чем обычно. И напоминаю о том, что я убью любого, кто помешает сражению этих двух гладиаторов. Лазутчики, за мной. Мы все отошли на край площадки, как и сказал Дариус. Оба участника боя не спешили вступать в сражение, но отчетливо чувствовалось дикое напряжение между ними. Лазутчик прямо пожирал глазами Кацуа. Мужчина был небритым, заметно потрепанный пленом. Он полностью понимал, что из хакумата ему не сбежать, но вот убить кого-то ему по силам. И эта цель в глазах шиноби Чигона была очень достойной. Лазутчик соединил вместе ладони и создал два топора из воды. Он подхватил оружие прямо в воздухе, сразу желая напасть. Дистанция между гладиаторами 15 метров. Такое расстояние сокращается очень быстро, но Хура остановил противника уже на полпути. Лазутчик взмыл в воздух и судорожно задергал конечностями. Вокруг головы шиноби висела сфера удушения. Вариацию этого касания полна, но принцип всегда один и тот же – лишить противника воздуха возле головы, а при возможности также и выкачать воздух из легких. Дариус не соврал, что враг имеет третий ранг. Лазутчик был несколько растерян в первые секунды, однако хлопать ртом как рыба он не стал. Шиноби кинул в Кацуа топоры и сложил вместе ладони, очевидно он решил создать внутри легких воздух через специалку. Хура ловко уклонился от топоров, при этом не разъединяя ладони. Хотя тактику парню очевидно надо было менять, сфера удушения не убьет лазутчика. Но Кацуа и не собирался останавливаться лишь на сфере. Ладони были сложены уже для следующего касания, воздушного рывка. Этот прием я видел в более изящном исполнении вчера от Шина, но и у Хура вышло неплохо. Достав нож, Кацуа перерезал горло лазутчика. Все, конец боя. Защитный покров если и был на шиноби из Чогана, то спасти не смог. Хура скорее всего атаковал, используя закалку оружия. Обычным взглядом это не увидишь, но в своем предположении я был практически уверен. Я обернулся на одноклассников. Все были заворожены боем, и финал вызвал разные эмоции. Кася и Ика чуть поморщились от вида трупа и крови. Диана и Максимилиан были спокойны, но чувствовался их вздох облегчения. Акими нервно теребила ткань платья на животе, а Римус удивленно и шокированно хлопал глазами. Кацуа любили не все из здесь присутствующих, но все же за него переживали и в определенной степени радовались успеху. «Неплохо», — похвалил Дариус Зеленоволосова. «Возможно, из тебя даже что-то получится. Определенная база есть. Кто следующий на гладиаторский бой?» «Я», — выкрикнул Белобрысый, выходя вперед. Упали кандалы со второго шиноби Чогана. Этот выглядел младше предыдущего, тоже небритый и тоже потрепанный пленом. Чисто на взгляд прошлый противник был суровее. И хорошо будет, если так же окажется на деле. Сейфер по моим ощущениям слабее Кацуа. Кроме того его стихия вода, а не воздух, это тоже говорило о том, что Бьянка хуже Хура. Вопрос естественно еще и во владении стихией, но у Сейфера вчера я не видел чего-то сверхъестественного в арсенале касаний.